Народовольцы, члены тайной политической организации народников-террористов «Народная воля», возникшей в августе 1879 года в результате раскола народнической организации «Земля и воля». Во главе «Народной воли» стоял исполнительный комитет, в состав которого входили Желябов, Михайлов, Фроленко, Морозов, Фигнер, Перовская, Кветковский и другие. Оставаясь на позициях утопического народнического социализма, народовольцы вместе с тем выдвигали задачи достижения политической свободы. Их программа предусматривала организацию постоянного народного представительства, избранного на основе всеобщего избирательного права, провозглашение демократических свобод, передачу земли народу, разработку мер по переходу в руки рабочих, заводов и фабрик. Ближайшей целью народной воли было свержение царского самодержавия, но исходя из ошибочной теории об активных героях и пассивной толпе, народовольцы рассчитывали добиться переустройства общества без участия народа, своими силами, путем индивидуального террора. После 1 марта 1881 года, убийства Александра II, правительство жестокими преследованиями, казнями и провокацией разгромило организацию народной воли. Неоднократные попытки возродить народную волю, предпринимавшиеся на протяжении 80-х годов, были безрезультатны. Так в 1886 году возникла группа, возглавляемая Александром Ульяновым, братом Ленина, и Шевыревым, разделявшая традиции народной воли. После неудачной попытки организовать покушение на Александра III в 1887 году группа была раскрыта, и активные участники ее казнены. Критикуя ошибочную, утопическую программу народовольцев, Владимир Ильич Ленин в то же время с большим уважением отзывался о самоотверженной борьбе членов народной воли с царизмом. В 1899 году в протесте российских социал-демократов он указывал, что деятели старой народной воли сумели сыграть громадную роль в русской истории, несмотря на узость тех общественных слоев, которые поддерживали немногих героев, несмотря на то, что знаменем движения служила вовсе не революционная теория. Полное собрание сочинений, том 4, страница 176. Бернштейнианцы, представители враждебного марксизму течения в германской и международной социал-демократии, возникшего в конце XIX века и названного по имени Бернштейна, наиболее откровенного представителя правооппортунистических тенденций в германской социал-демократической партии. В 1896-1898 годах Бернштейн выступил в теоретическом органе германской социал-демократии, журнале «Новое время», с серией статей «Проблемы социализма», в которых под флагом свободы критики пытался подвергнуть пересмотру ревизии, отсюда ревизионизм, философские, экономические и политические основы революционного марксизма и заменить их буржуазными теориями примирения классовых противоречий и классового сотрудничества. Он нападал на учение Маркса об обнищании рабочего класса, о растущих классовых противоречиях, о кризисах, о неизбежном крахе капитализма, о социалистической революции и диктатуре пролетариата, и выдвигал программу социал-реформизма, выраженную в формуле движения «все», конечная цель – ничто. В 1899 году статьи Бернштейна вышли отдельной книгой под заглавием «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии». Книга встретила поддержку правого крыла германской социал-демократии и оппортунистических элементов в других партиях Второго интернационала, в том числе российских экономистов. На съездах германской социал-демократической партии, Штутгартском, октябрь 1898 года, Ганноверском, октябрь 1899 года, и Любекском, сентябрь 1901 года, бернштейнианство было осуждено, но партия не отмежевалась от Бернштейна, заняв примиренческую позицию. Бернштейнианцы продолжали открыто пропагандировать ревизионистские идеи в журнале «Социалистический ежемесячник» и в партийных организациях. Только партия большевиков во главе с Владимиром Ильичем Лениным вела последовательную и решительную борьбу против бернштейнианства и его сторонников в России. Ленин выступил против бернштейнианцев уже в 1899 году в протесте российских социал-демократов и в статье «Наша программа». Смотрите полное собрание сочинений, том 4, страницы 163-176 и 182-186. Разоблачению бернштейнианства были посвящены также его работы «Марксизм и ревизионизм». Смотрите полное собрание сочинений, том 17, страницы 15-26. «Разногласия в европейском рабочем движении», полное собрание сочинений, том 20, страницы 62-69 и другие. В чем состоит новое направление, которое критически относится к старому догматическому марксизму, это с достаточной определенностью сказал Бернштейн и показал Мильеран. Социал-демократия должна из партии социальной революции превратиться в демократическую партию социальных реформ. Это политическое требование Бернштейн обставил целой батареей довольно стройно согласованных новых аргументов и соображений. Отрицалась возможность научно обосновать социализм и доказать с точки зрения материалистического понимания истории его необходимость и неизбежность. Отрицался факт растущей нищеты, пролетаризации и обострения капиталистических противоречий. Объявлялось несостоятельным самое понятие о конечной цели, и, безусловно, отвергалась идея диктатуры пролетариата. Отрицалась принципиальная противоположность либерализма и социализма. Отрицалась теория классовой борьбы, неприложимое будто бы к строго демократическому обществу, управляемому согласно воле большинства и так далее. Таким образом, требование решительного поворота от революционной социал-демократии к буржуазному социал-реформаторству сопровождалось не менее решительным поворотом к буржуазной критике всех основных идей марксизма. А так как эта последняя критика велась уже издавна против марксизма из политической трибуны, из университетской кафедры, и в массе брошюр, и в ряде ученых трактатов, так как вся подрастающая молодежь образованных классов в течение десятилетий систематически воспитывалась на этой критике, то неудивительно, что новое критическое направление в социал-демократии вышло как-то сразу вполне законченным, точно Минерва из головы Юпитера. Примечание. Юпитер и Минерва — боги древнеримского пантеона. Юпитер — бог неба, света и дождя, громовержец. Позднее — верховное божество римского государства. Минерва — богиня войны и покровительница ремесел, наук и искусств. В римской мифологии Юпитер и Минерва отождествляются с греческими богами Зевсом и Афиной. На них переносятся все мифы о Зевсе и Афине, в том числе миф о рождении Афины во всеоружии из головы Зевса. По своему содержанию этому направлению не приходилось развиваться и складываться. Оно прямо было перенесено из буржуазной литературы в социалистическую. Далее, если теоретическая критика Бернштейна и его политические вожделения оставались еще кому-либо неясными, то французы позаботились о наглядной демонстрации новой методы. Франция и на этот раз оправдала свою старинную репутацию страны, в истории которой борьба классов более чем где-либо доводилась до решительного конца. Энгельс из предисловия к сочинению Маркса, 18-е Брюмера. Примечание. Владимир Ильич Ленин приводит в собственном переводе выдержку из предисловия Энгельса к третьему немецкому изданию работы Маркса «18-е Брюмера» Луи Бонапарта. Смотрите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, избранные произведения в двух томах, том 1, 1955 год, страница 210. Французские социалисты стали не теоретизировать, а прямо действовать. Более развитые в демократическом отношении политические условия Франции позволили им сразу перейти к практическому бернштейнианству во всех его последствиях. Мильеран дал прекрасный образчик этого практического бернштейнианства. Недаром Мильерана так усердно бросились защищать и восхвалять и Бернштейн, и Фольмар. В самом деле, если социал-демократия в сущности есть просто партия реформ и должна иметь смелость открыто признать это, тогда социалист не только вправе вступить в буржуазное министерство, но должен даже всегда стремиться к этому. Если демократия в сущности означает уничтожение классового господства, то отчего же социалистическому министру не пленять весь буржуазный мир речами о сотрудничестве классов? Отчего не оставаться ему в министерстве даже после того, как убийство рабочих жандармами показали в сотый и тысячный раз истинный характер демократического сотрудничества классов? Отчего бы ему не принять лично участие в приветствовании царя, которого французские социалисты зовут теперь не иначе, как героем виселицы, кнута и ссылки? А возмездием за это бесконечное унижение и самооплевание социализма перед всем миром, за развращение социалистического сознания рабочих масс, этого единственного базиса, который может обеспечить нам победу, в возмездие за это громкие проекты мизерных реформ, мизерных до того, что у буржуазных правительств удавалось добиться большего. Кто не закрывает себе намеренно глаз, тот не может не видеть, что новое критическое направление в социализме есть не что иное, как новая разновидность оппортунизма. И если судить о людях не по тому блестящему мундиру, который они сами себе надели, не по той эффектной кличке, которую они сами себе взяли, а по тому, как они поступают и что они на самом деле пропагандируют, то станет ясно, что свобода критики есть свобода оппортунистического направления в социал-демократии, свобода превращать социал-демократию в демократическую партию реформ, свобода внедрения в социализм буржуазных идей и буржуазных элементов. Свобода — великое слово, но под знаменем свободы промышленности велись самые разбойнические войны. Под знаменем свободы труда грабили трудящихся. Такая же внутренняя фальшь заключается в современном употреблении слова «свобода критики». Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду со старыми, а замены последних первыми. А современные выкрикивания «Да здравствует свобода критики!» слишком напоминают басню о пустой бочке. Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами, а не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: «Пойдемте в это болото!» А когда их начинают стыдить, они возражают: «Какие вы отсталые люди! И как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу?» О да, господа, вы свободны не только звать, но и идти куда вам угодно, хотя бы в болото. Мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова «свобода», потому что мы ведь тоже свободны идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту.